Глава 7. Эмир. Дорога до особняка не занимает много времени. Ночью нет пробок, и уже через полчаса я вваливаюсь в спальню к Алине. Разумеется, она спит, но мне плевать. Стягиваю обувь и одежду, откидываю одеяло, ложусь на кровать и придвигаюсь к Алине. Она лежит на боку, так что я пристраиваюсь сзади, зарываюсь лицом в её волосы и провожу рукой по совершенному телу. Очерчиваю ключицы, обвожу пальцем сосок, мну грудь, затем скольжу ладонью вниз. Я приказала Алине всегда спать обнажённой. Неважно, в одной кровати я провожу с ней ночь или нет. Лихорадить начинает сразу же, как только ощущаю под пальцами половые губы. Развожу их, слегка проникаю внутрь, стискивая зубы и зажимаю клитор между пальцами. Алина поворачивает голову в мою сторону, а я подавляю стон возбуждения, продолжая играть с чувствительным бугорком. «Эмир, который час?» — сонно бормочет она. «Я ждала тебя к 11:00». «Не знаю точно. Около 2:00». «Ты что, пьян?» Ничего не отвечаю, просто толкаюсь эрекцией между ягодиц. Стон всё же прорывается сквозь губы, стоит коснуться членом шикарной задницы. Эту дырочку я пока не поимел, но обязательно сделаю это. Уж больно нравится мне жопа моей жёнушки. «Эмир, где ты был?» Повышает голос Алина, вырывается из моих рук, переворачивается и приподнимается на локтях. «И не ври, что работал. От тебя несёт алкоголем, сигарами и женскими духами». «И что?» «Ты!» Она пытается подобрать слово, прожигая меня гневным взглядом. «Поумерь свои возмущения и садись на меня сверху. Я устал. Сделаешь всё сама». «Устал? Может, нужно поменьше шляться, не пойми где?» Я сказал, сбавь тон. «Тон сбавить?» Она прищуривается. «Да от тебя же разит за километр. Я ждала тебя, а ты даже трубку не соизволил взять. А теперь заявляешься посреди ночи пьяный, пропавший чужим парфюмом, и думаешь, я буду рада раздвинуть ноги? Откуда я знаю, куда ты пихал свой член ещё час назад? Ты посадил меня на таблетки, я даже слова против не сказала, но я не собираюсь спать с тобой без презерватива, если ты мне изменяешь. И с презервативом тоже. Иди к своим шлюхам». «Ты и есть моя шлюха». Цежу, уже не сдерживая злость. «Единственная шлюха в моём окружении». Опрокидываю её на спину, наваливаю сверху, сходу перехватывая её руки и прижимаю их к кровати, чтобы не вырвалась и не начала меня лупасить. От неё всего можно ожидать. Характер у моей сучки не сахарный. Слишком своенравная и мнит о себе много. Как по мне, неоправданно много для обычной подстилки, которая продалась мне ради денег и сохранения статуса. «Пусти!» Алина дёргается подо мной, извивается всем телом, поливает меня новой порцией яда, но я не слышу её. Раздвигаю коленом её ноги и вновь опускаюсь на неё. Член упирается в мягкую промежность. Там пока сухо, но это ненадолго. Сучка реагирует на меня ничуть не меньше, чем я на неё. Двигаю бёдрами, ритмично задевая клитор и половые губы, и речь Алины сбивается, дыхание становится рваным. «Ты животное!» — шипит она. «Похотливая скотина!» «А ты ревнуешь, признайся!» «И не мечтай!» «Тогда чего так взбесилась? Даже если я кого-то и трахаю, тебя это волновать не должно?» Но чтобы ты успокоилась и впредь не закатывала мне истерик, знай, без защиты я сплю только с тобой. Её взгляд дорогого стоит. Если бы глазами можно было убивать, от меня бы осталась только кучка пепла. «Пусти меня, Эмир!» — чеканит она, но я закрываю её рот поцелуем. Сколько раз я зарёкся целовать эти лживые губы. И в трезвом состоянии мне всегда удаётся сдерживаться. Но под влиянием алкоголя принципы в отношении Алины летят нахер. Хочу её всю. Целовать, трахать, ласкать, подчинить, заклеймить своими прикосновениями, пропитать своим запахом, оставить кучу отметин, чтобы знала, что моя, чтобы понимала, кому она принадлежит, чтобы прекратила перечить и стала, наконец, послушной. Да, она делает всё, что я говорю, но как меня бесит её чёртова гордость, этот грёбаный протест, словно вызов, который она бросает мне раз за разом. Хочу ли я её сломать? Сам не знаю. Мне не нужна бесхребетная кукла, но и зазнавшейся сучки рядом со мной не место. «Хватит», — шепчет она, когда я на секунду отрываюсь от её губ. Понимаю, что Алина правда сильно расстроена. Она не всхлипывает, не скулит, не показывает, что обижена до глубины души, однако в её глазах блестят непролитые слёзы и немой упрёк. Ей неприятно от осознания того, что у меня могут быть другие женщины. Но ведь ей плевать на чувства, сама говорила. Так в чём дело? Эго настолько задето или... Нет, нет никакого «или». Однако я и правда слегка перегнул. Зачем врать и расстраивать её понапрасну? Я же хочу потрахаться. А в таком состоянии Алина мне точно не даст. Брать силы и обламывать себе кайф я не хочу, поэтому придется сказать правду. Я не сплю ни с кем, кроме тебя. И я должна тебе так просто поверить? Верить или не верить — дело твое. Ничего доказывать я тебе не собираюсь. Она поджимает губы, несколько секунд раздумывая о чем-то своем, а затем вполголоса спрашивает. «Где ты был?» «У друга в стрип-клубе. Встреча затянулась. Потом Юсуф попросил меня оценить его новых танцовщиц». «Оценил?» «Если бы я оценивал, то меня не было бы всю ночь. Но, как видишь, я здесь, с тобой. И впредь я хочу, чтобы ты не задавала вопросов, а принимала меня в любое время и любым. Ты сама на это подписалась, Алина. У нас честная сделка. Я покрыл долги твоей семьи. Я не опозорил тебя, не рассказал всем правду о девочке Кате, которая отдалась первому встречному. Не отменил свадьбу. За это я хочу, чтобы ты раздвигала ноги, когда мне это нужно. Если будешь отказывать мне в близости, я легко могу найти кого-то на стороне. Но тогда зачем ты мне нужна? Хочешь развестись со мной и вернуться домой? Хорошо, завтра же оформлю развод. Так и вижу заголовки в газетах. Не люблю прессу. Стервятники мусолить эту тему будут долго. Но если ты готова разорвать нашу сделку, то с утра я позвоню своему юристу. Бумаги подготовят быстро. Терпеть истерики и капризы я не стану. Твой отец останется на должности директора. Развод не повлияет на это. Григорий мне пока нужен. К тому же у него осталась дочерняя фирма, так что даже если я его уволю, голодать вы не будете. Доброй ночи. Порываюсь встать, но Алина вцепляется в мои плечи. Стой, не надо звонить юристу, я погорячилась, прости. Мне стало неприятно, вот я и психанула. Такого больше не повторится. Она не извиняется, не оправдывается. Выжимает из себя слова, которые никогда бы не произнесла, если бы не тряслась за свою жопу. Я не просто так упомянул о шатком положении ее отца. Меркантильная сучка снова выбрала деньги. Даже гордость свою запихнула куда подальше и подтерлась самоуважением. Это вызывает ярость, лютую и всепоглощающую. Она втекает в мозг и берет под контроль мое тело. Скатываюсь с Алины, рывком тяну ее на середину кровати и переворачиваю. Встала на четвереньки. Послушно выполняет, чем злит еще больше. Уж лучше бы она продолжала высказывать мне претензии, но нет. Алина смиренно подставляет зад, больше не произнося ни слова. Замахиваясь и шлепаю по правой ягодице. Сучка вздрагивает, но молчит. Еще удар. И ее кожа вспыхивает под моими пальцами. Третий шлепок приходится по левой ягодице. Четвертый наконец-то выбивает из сучки глухой всхлип. Ее задница полыхает огнем, как и мои ладони, но я не останавливаюсь. Ее молчание и покорность злят похлеще, чем претензии. И все потому, что заткнулась именно после того, как я пригрозил разводом. «Не нравлюсь таким, да? А раньше нравился? Что тебе нравилось в нем, Катюш? Чем Назар так привлек тебя? Ты же терпеть не можешь нищих. Но сосала ему и трахалась с ним, как в последний раз. А во мне что тебе не нравится? У меня ведь много денег, а их ты любишь. Так трахайся со мной и соси, как любящая жена, черт тебя дери. В любое время, в любом месте. Когда я скажу, блядь». В ответ лишь тишина, и меня кроет все больше. Я уже не просто шлепаю, а луплю, что есть силы. Не знаю, каким чудом мне удается все же взять себя в руки и остановиться. Хватаю ее за волосы и дергаю к паху. Алина неуклюже разворачивается и, не произнося ни слова, берет у меня в рот. Она сосет так, как нравится мне, так, как я ее научил. Нет, не я, а он. Тот, которого она полюбила, затем отшила, потому что Назар был для нее недостаточно хорош. Но сейчас она проделывает все в точности так, как я объяснил ей. Сучка подлизывается ко мне, это еще больше бесит. Однако она не знает, как мне на самом деле нравится. Но я покажу ей. Вжимаю ее голову в пах, фиксирую за волосы таким образом, чтобы не смогла отодвинуться, и начинаю вбиваться в глотку. Злость смешивается с адской похотью. Не сдерживаю ни стонов, ни хрипов, ни движений. Вдалбливаясь в тесное влажное пространство, чувствую, как головка проникает до упора. Мне плевать на то, какие Алина издает звуки. Плевать на то, что она задыхается. Плевать, что лупит меня по рукам и ногам. Плевать на слезы, которые льются по ее лицу. Да, я вижу, как они блестят в полумраке, но зверь внутри меня лишь скалится. И только когда Алина со всей дури вцепляется ногтями мне в бедра, я прихожу в себя. Толкаю ее на кровать и тяну за лодыжки, не давая ей опомниться. «Эмир, нет!» Взвизгивает она и тут же заходится кашлем, хватаясь за горло. «Нет, рискни отказать мне сейчас. Давай». Алина хватает воздух ртом, смотрит на меня со смесью ужаса и отвращения. Но даже это меня не останавливает. Хрен знает, какой бес в меня селился. Хочется трахать ее так, чтобы просила пощады. Искусать и заклеймить, чтобы смотрела в зеркало и видела отметины. Чтобы поняла, наконец, что она здесь никто. Не слышу. Она убирает руки от шеи, смиренно откидывает голову на подушку. Бревном решила полежать. Не выйдет. С размаху ударяю промеж ее ног. Еще раз, потом еще. А затем обильно смачиваю пальцы слюной и натираю клитор. То, что мои действия нравятся Алине, понимаю сразу. Похоть не спрятать, не зарыть за маской целомудрия. Она всегда ощущается. Ее запах дурманит, превращая в дикого зверя. Пусть я не нравлюсь этой цаце, но она меня хочет, как самка, животное, грязное и похотливое. Жадно целую ее губы, ласкаю тело, оставляю засосы, сжимаю волосы, заставляя смотреть мне в глаза, и вновь завладеваю ртом, забирая ее дыхание и отдавая взамен свое. Она больше не лежит пластом. Алину нехило так потряхивает. Чувствую ее пальцы в своих волосах, слышу тихие стоны и ухмыляюсь про себя, что и требовалось доказать. Ей нравится моя близость. Да, девчонка делает вид, что выше этого, но мы ведь оба знаем, что Алина просто набивает себе цену. Прикусываю нежную кожу, слизываю пот, ведя языком от шеи и ниже, в самый низ. И дурею от запаха и тактильных ощущений. Когда Алина издает первый, действительно громкий стон, я подминаю ее под себя и вхожу на всю длину. В ней настолько тесно, горячо и мокро, что я мгновение замираю, зажмуриваясь от кайфа, а затем начинаю ритмично вбиваться между ее широко разведенных ног, и нас моментально сносит, обоих, подчистую. Она выкрикивает мое имя, царапает спину ногтями, стонет, как безумная. Я и сам на грани помешательства. У меня ни с кем не было вот так. Остро и до боли невозможно. Это не любовь, не влюблённость. Это просто дикая похоть, которая в итоге перемелет нас обоих и выплюнет наши окровавленные ошметки. Но как отказаться от этого, я не знаю. Ведь дело в том, что я не хочу отказываться.